15. Придаем большое значение желанию потрудиться на общее благо. Когда желающих будет достаточно много, наступит сатья-юга. Готовность сознаний и астрологические сроки находятся в прямой связи друг с другом. Космические сроки не всегда считаются с желаниями человеческими. Жертвы последней войны и концлагерей совсем их не хотели. Карма не посчиталась с десятками миллионов пострадавших людей, поэтому и оставшиеся немногие годы могут внести стремительные изменения в положение общепланетное. Космический магнит определяет события, и людям не под силу бороться с неизбежностью огненной. И ранее перемещались неоднократно центры мировой культуры. Возникали и гибли целые государства. Рушение Римской империи ничто не могло предотвратить. Также и наступление века Майтреи не остановит ни дипломаты, ни ядовитые газы, ни водородные бомбы. Наступит он стремительно, и наша забота только о том, чтобы не дать Барсу прыгнуть. Когда сроки наступят, он уже не будет опасен, и его конвульсии не вызовут мировой катастрофы. Сроки идут.